Ешь свой омлет. Она вернулась к плите, чтобы приготовить чай. По сути, я тоже был на краю. Ты понимаешь, о чем я? Да. Хочу спросить, а почему ты не подталкиваешь меня? В смысле, ну, ты ведь влюблена в меня, или уже нет? Ну почему же мы оба едва не погибли? И ты должна была слышать мои слова о том, что я готов умереть за тебя, но ты не подталкиваешь меня к признаниям. Мне не нужны признания, которым нужно подталкивать. Она подвинула ему чашку с чаем и тут же нахмурилась, услышав стук в дверь. Полагаю, нас ждет наплыв посетителей. Всем захочется узнать, что же произошло этой ночью. Наплюй. Нет-нет. Я сам открою. Он решительно схватил ее за руку. Я тут кое-кого ожидаю. Тебе нужен покой. Извини, но я в состоянии добрести до собственной двери. Пей сама свой безвкусный чай, а я буду запивать омлет колой. Она укоризненно покачала головой, когда Броуди вышел из кухни. Однако по секундном размышлении решила уступить. Достав лед, она положила его в стакан, налила туда колу, а сама приготовилась пить чай, от которого Броуди так решительно отказался. Она так и замерла с чашкой в руке, когда он появился на пороге кухни с огромным букетом тюльпанов. — Ты никогда не говорила, какой цвет предпочитаешь, поэтому я решил набрать разных. — Твои любимые цветы? — Так? — Точно. «Где ты их взял?» — позвонил Джоанни. «Только она способна достать что угодно в любое время дня и ночи». «Ну как? Тебе нравится?» «Конечно!» С сияющей улыбкой Риз взяла у него охапку цветов и спрятала в нее лицо. «Они такие простые и такие милые, как радуга после грозы. А уж гроза была, не дай бог. Ты-то точно заслужила радугу. Мы оба заслужили. Она подняла голову и улыбнулась ему. Иными словами, ты делаешь мне предложение? Сердце ее тревожно стукнуло, когда он ничего не ответил. Я собираюсь купить этот домик. — сказал он наконец. — Правда? — Как только уговорю Джоанни продать его. Но я умею убеждать. Думаю, немного достроить его. Добавлю сюда кабинет, террасу. Поставлю на ней пару стульев. А за окнами будут цвести тюльпаны. Каждую весну. Было бы здорово. Ты можешь работать у Джоани или заниматься собственным бизнесом. Можешь писать кулинарные книги, словом, делать все, что захочешь. Но ты останешься здесь, а со временем мы это узаконим. Правда? Ты любишь меня? Конечно. Я тоже тебя люблю. Так как тебе мое предложение? Броуди обнял ее за плечи и притянул к себе. Губы их слились в поцелуе. «Я именно там, где хочу быть. А ты?» «И я». Откинув голову, она заглянула ему прямо в глаза. «И я там, где хотела бы быть». «Ну как? Хочешь сидеть со мной на веранде, лениво разглядывая озеро и отраженные в нем горы?» — поинтересовался он. «Очень хочу». Она прижалась щекой к его щеке. «Очень. Значит, так оно и будет. Теперь он сделал шаг назад. А пока пристрой куда-нибудь эти цветы и присаживайся за стол. Будем есть омлет. За окном уже пылало яркое утро, в котором можно было разглядеть проблески лета. Того лета, что будет тянуться до глубокой осени. На кухонном окне примостилась ваза с радужными тюльпанами, а Рис и Броуди сидели за столом и ели холодную яичницу.